Хаос. Глава 6, часть 1. «Подожди, постой!» — закричала Физзи. «Нет такого бога, как бог вероятности!» «Масака!» — закричал Иосиф. «Что?» «А, извините!» — извинился Малдер. «Я думал, что мы играем в ключи случайные вещи, которые не имеют смысла. Знаешь, а ведь это одна из моих любимых игр!» «Я не играла!» «Да, еще как играла! А еще я уверяю, что являюсь вполне даже реальным!» «Тогда докажи это!» — настаивала гномиха. «Попробуй произнести мое имя трижды!» «Тирон, Хосе, Эми... Да что за...» Она замолчала на середине фразы. Гном была абсолютно уверена, что выговорила его имя правильно, но оно всегда звучало иначе, по-другому. Даже покопавшись в своих мыслях, она все еще была убеждена, что имела в виду одну и ту же сущность, несмотря на то, что сказанное ею не имеет никакого логического смысла. «Не убедил. Ты играешь с моим сознанием. Меня не обмануть какими-то глупыми иллюзиями. Да я даже никогда не слышала о боге неопределенности». Ну вот, опять. Похоже, та же странность относилась и к его титулу. Она почему-то называла его богиней шанса, а не богом случайности, как он представился всего несколько мгновений назад. Или там было иначе? Даниэль улыбнулся ей кирпичной улыбкой. «Просто потому, что ты не слышала обо мне, еще не значит, что я не существую. Это как сифилис, или мозговысасывающие инопланетяне из Ульхнароба. Уверяю, я не только настоящий, но я также вполне способен в одно мгновение раздавить подобных тебе букашек, если они не будут следить за своим ртом. Прям вот так!» Линда щелкнула своими деревьями, заставив голову и шею гнома исчезнуть, оставив после себя ровным счетом ничего, кроме тела, с абсолютно гладкой кожей между плечами. Ее руки немедленно попытались нащупать недостающую часть, но потерпели неудачу. Там как будто ничего не было. Ее безголовое тело начало извиваться и крутиться вокруг, совершенно не способная справиться с этой ситуацией. Ее голова тут же выросла обратно. Задыхалась гном. «Мы прояснили ситуацию, юная Физлспроккет?» «Да, понятнее некуда, мистер богиня хаоса Сир». «Намного лучше. Кстати, Бокси, а теперь, когда мы лицом к лицу, это немного неудобно. Даже для меня говорить с сундуком — это немного чересчур». Гном почти сделала комментарий о том, как это лицемерно звучит от корзины с ногами, но вовремя удержала себя в руках. «Во, попробуем это!» В голове раздался звук щелкающих пальцев. В следующий миг сундук рядом с Физзи замерцал и исчез, а на его месте появился маленький голый ребенок. Ребенку на вид было лет 6-7. У него была коричневая кожа, белоснежные волосы и красные глаза. Лицо полностью андрогинное. По нему трудно было сказать, мужчина это или женщина, но неопределенность пола нисколько не меняла того факта, что он был ужасно мил. На лице ребенка красовалась слащавая, простодушная улыбка, и лишь глаза выбивались от общего фона, неестественно и почти незаметно поблескивая. «Ну и как оно?» — спросила Кэрри. Ребенок несколько раз моргнул и уставился на свои пальцы, затем перешел к обзору своей нижней части тела. Физзи следовала за его взглядом и непроизвольно посмотрела на промежность. Она уже собиралась отворачиваться, сгорая от стыда, но тут поняла, что в нынешней ситуации это казалось бессмысленным жестом. Между ног у ребенка было ровным счетом ничего, кроме гладкой кожи. «Чувствую себя странно», — сказал он совершенно нейтральным голосом. «Но это только временно, так что, пожалуйста, не обращай внимания». «Хорошо». «Бокси?» — пробормотал гном. «Это ты?» «Да», — ответил ребенок, как ни в чем не бывало. Она обернулась, чтобы взглянуть обвинительным взором на бога анархии. «Это просто как выглядел бы мимик, если бы был человеком», — поспешно объяснил Эстель. «Это всего лишь изображение, которое я выкопал из своего подсознания, поэтому не смотри на меня так, хорошо? Клянусь, я не заинтересован в маленьких детишках или что-то в этом роде, ясно? Я стоический поклонник больших и упругих сундуков. Кишхрал Бадас Иринхиритор задушила неловкую ситуацию своим собственным, не менее неловким хихиканьем. Затем она наклонилась вперед, положила свои салями на стол и посмотрела прямо на мимика. Это было впечатляюще, особенно учитывая ее 3,5 головы. В любом случае, теперь, когда все закончилось, я наконец могу поговорить с тобой. Ты меня знаешь? Спросил Бокси. А мы ведь не в первый раз говорим! Правда? Мимик был уверен, что точно не забыл бы, увидеть он что-то раньше столь странное, как Рассел. Технически говоря, я был единственным, кто тогда разговаривал, поэтому называть это полноценным разговором было бы проблемно. Я также использовал в разговоре некоторые грубые словечки, но, надеюсь, это уже в прошлом. Понимаешь, я чуток... Абсолютно разозлился! Когда без каких-либо чертовых причин какой-то надоедливый сундук попытался украсть мое ядро подземелья. Ау. И вот, наконец, казалось бы, таинственная и слегка раздражающая сущность, таящаяся за этим голосом из ядра подземелья, наконец-то открылась. И я извиняюсь за ту попытку взорвать вас. Это было неуместно и очень плохо. Все нормально. Я получил много вкусных уровней. Да, ты правда получил. Должен сказать, ты искренне удивил меня в тот день. Не каждый смог бы взорвать целый город, даже представь ему такую возможность. Взорвать город? Воскликнула Физзи. То есть из-за него действительно произошло бедствие? Да и нет, это сложно. И ты не возражаешь? Против чего? Разве погибло не слишком много людей? Да ну! Конечно! В самом деле, тогда, полагаю, ты оплакивала и молилась за каждую из этих 8235 душ? Ты только эгоистично ныла над потерей своего отца и брата. Разве не так? Сложись эта ситуация по-другому. Ты, вероятно, положила бы здоровенный болт на этот инцидент и преспокойно жила бы себе дальше. Джек был прав. Несмотря на то, что Физи объективно понимала, что это была ужасная катастрофа, она не могла заставить себя по-настоящему переживать о том, что где-то там умерли люди. В конце концов, разве они имеют к ней хоть какое-то отношение? Итак, есть еще глупые вопросы. Только один. Почему это существо? Что в нем особенного? Оно непредсказуемо. Я говорю не только о взрыве. В действительности я ради интереса прошелся по логам подземелья и нашел их довольно интересными. Вот, позволь привести несколько примеров. Флагшток достал небольшой буклет и начал зачитывать содержимое. Это существо пережило свои первые 2 недели в этом мире благодаря смеси чистой удачи и способностей. Он использовал все шансы, что предоставили ему потоки хаоса, действовал решительно и без каких-либо колебаний. Я это уважаю. В конце концов, шансы на то и даются, чтобы их использовали. Трехглазая вилка превратила страницу в памфлет, которую держала своими бутылками. Затем он поглотил профессию чернокнижника с трупа. Да вы вообще в курсе, насколько мизерным выглядел шанс на успех? 4000 к 1. И ему это удалось с 3-й попытки. Но его нынешний шанс на успех ближе к 400 к 1. Но это не относится к делу. Он перевернул голубя вверх ногами. Этот величественный страйк удачи произошел сразу после того, как он вырвался из заточения, что я могу описать тоже, только как пример слепой удачи. Я совру, если скажу, что меня это не впечатлило. Тогда он вроде как немножко прогулялся вне подземелья, повоевал с некоторыми людьми, бла-бла-бла, и так дальше, и тому подобное. О, а как он укоротил дварфа, что телепортировался на верхний этаж подземелья? Особенно ошарашенная реакция его друзей, когда они увидели появившиеся на точке телепорта пару бесхозных ног. Позвольте-ка сказать, это было нечто! Лоуренс скатал пергамент и убрал его в свою иглу. «Примерно в этот период я начал время от времени поглядывать за его проделками. И вот тут самая удивительная часть. Я понял, что на самом деле уже был знаком с ним до того, как случилось бедствие. Это существо каким-то образом смогло направить мне свой статус, когда создавало демонический контракт. Ты хоть знаешь, сколько раз случалось подобное?» «Я не...» «Никогда! Никогда! Этого никогда не случалось! Вообще! Я даже представить себе не мог, как ему это, блядь, удалось!» «Я так делал?» — спросил Бокси с глупым выражением лица. «Да», — сказал Ник. «Вал, точно, ты же не знаешь, но я на самом деле босс Катерла Мангаутса!» «Кого?» «Он вроде представляется смертным, как Карл!» «Ты знаешь Карла?» «Ну, по правде говоря, я не знаю этого парня. Он просто работает на меня. Как и все остальные демоны, технически говоря. Даже король демонов». «Панчи тоже?» «Да, и этот парень. Я создал их в первую очередь, знаешь ли. Это начиналось как небольшой эксперимент, который вышел из-под контроля. Они эгоистичны, неуступчивы и не упускают возможности подъебнуть смертных. Ох уж эти дети! Я ими так горжусь! Я не часто хвастаюсь, поэтому немного отвлекся». Фрэнк воодушевился своим рассказом и вернулся к главной теме.